Глава 7. Свет познания. Прошло много времени, и оно показалось целой вечностью маленькому страдальцу, пока, наконец, он встал на ноги и мог снова ходить. Но с этих пор выздоровление его пошло уже так быстро, что через месяц Тарзан был таким же сильным и подвижным, как прежде. Во время своего выздоровления он много раз восстанавливал в памяти бой с гориллой, и первой его мыслью было снова отыскать то чудесное маленькое оружие, которое превратило его из безнадежно слабого и хилого существа в победителя могучего зверя, наводящего страх на джунгли. Кроме того, он всей душой стремился снова побывать в хижине и продолжить осмотр тех диковинных вещей, которые находились там. Однажды рано утром он отправился на розыски. Он скоро нашел начисто обглоданные кости своего противника, и тут же рядом, прикрытый опавшими листьями, валялся его нож, весь заржавленный от запекшейся крови гориллы и от долгого лежания на влажной почве. Ему не понравилось, что прежняя блестящая поверхность ножа так изменилась, но все-таки в его руках это было достаточно грозное оружие, которым он решил воспользоваться при первом случае. У него мелькнула даже мысль, что отныне он уже не должен будет спасаться бегством от наглых нападений старого Тублата. Через несколько минут Тарзан был уже около хижины. Опять открыл ее дверь и вошел. Его первой заботой было изучить механизм замка, и пока дверь была открыта, он внимательно осмотрел ее устройство. Ему хотелось точно узнать, что, собственно, держит дверь закрытой, и каким образом она открывается, как только прикоснешься к замку. Тарзан увидел, что изнутри тоже можно притворить и запереть дверь на замок. Он так и сделал, чтобы никто не мог потревожить его во время занятий. Тогда он приступил к тщательному осмотру хижины. Но его внимание было опять главным образом приковано к книгам. Казалось, они имели на него какое-то странное, непреодолимое влияние. Он не мог сейчас заняться ничем иным, до такой степени захватила его увлекательная сила и изумительная тайна книг. Здесь был букварь, несколько элементарных детских книжек, какие-то многочисленные книги с картинками и большой словарь. Тарзан рассмотрел их все. Больше всего ему понравились картинки. Но и маленькие странные закорючки, покрывавшие страницы, где не было рисунков, возбуждали воображение и будили его мысли. Сидя с поджатыми ногами на столе в хижине, построенной его отцом, склонившись своим стройным и нагим телом над книгой, этот маленький первобытный человек с густой гривой черных волос и блестящими умными глазами представлял собой трогательную и прекрасную живую аллегорию первобытного стремления к знанию сквозь черную ночь умственного небытия. Лицо его поражало выражением напряженной мысли. Каким-то неподдающимся анализу путем он уже нащупал ключ к столь смущавшей его загадке о таинственных маленьких закорючках. Перед ним лежал букварь, а в букваре был рисунок, изображавший маленькую обезьяну. Эта обезьяна походила на него самого, но за исключением рук и лица была покрыта каким-то забавным цветным мехом. Тарзан принимал за мех костюм человека. Над картинкой виднелись 7 маленьких закорючек. М-А-Л, мягкий знак, Ч-И-К. И он заметил, что в тексте на той же странице эти 7 закорючек много раз повторялись в том же порядке. М-А-Л-Ч-М-А-Л-М-А-Л-Ч-И-К. Затем он постиг, что отдельных закорючек было сравнительно немного, но что они повторялись много раз, иногда в одиночку, а чаще в сопровождении других. Он медленно переворачивал страницы, вглядываясь в картинки и текст и отыскивая повторение знакомого сочетания «М-А-Л-Ч-И-К». Вот он снова нашел его под другим рисунком. Там опять была маленькая обезьяна, и с нею какое-то сочетание – мальчик и собака. Итак, эти 7 маленьких закорючек всегда сопровождали маленькую обезьяну. Таким образом, шло вперед учение Тарзана. Правда, оно шло очень-очень медленно, потому что, сам того не зная, он задал себе трудную и кропотливую работу, которая вам или мне показалась бы невозможной. Он хотел научиться читать, не имея ни малейшего понятия о буквах или письме и никогда не слыхав о них. Тарзану долго не удавалось справиться с поставленной перед собой задачей. Прошли многие месяцы и даже годы, пока он все-таки постиг тайну маленьких закорючек, и когда ему исполнилось 15 лет, он уже знал все комбинации букв, сопровождавшие ту или иную картинку в маленьком букваре и в книжках для начального чтения. Разумеется, он имел лишь самое туманное представление о значении и употреблении союзов, глаголов, местоимений, наречий и предлогов. Как-то раз, ему было тогда около 12 лет, в одном из ящиков стола он нашел несколько карандашей. Случайно проведя концом одного из них по столу, он с восхищением увидел, что карандаш оставляет за собой черный след. Тарзан так усердно занялся этой новой игрушкой, что поверхность стола очень скоро покрылась линиями, зигзагами и кривыми петлями, а кончик карандаша стерся до дерева. Тогда Тарзан принялся за новый карандаш, но на этот раз он уже имел в виду определенную цель. Ему пришло в голову самому изобразить некоторые из маленьких закорючек, которые ползали на страницах его книг. Это было трудное дело. Но прежде всего потому, что он держал карандаш так, как привык держать рукоять кинжала, что далеко не способствовало облегчению письма или разборчивости написанного. Однако Тарзан не бросил своей затеи. Он занимался письмом всякий раз, когда приходил в хижину, и в конце концов практический опыт указал ему такое положение карандаша, при котором ему легче было направлять и водить его. И тогда он получил возможность воспроизвести некоторые маленькие закорючки. И так он начал писать. Срисовывание закорючек открыло ему еще одну вещь — их число. И хотя он не умел считать, согласно нашим представлениям, он все же имел понятие о количестве, в основе которого лежало число пальцев на одной руке. Его розыски в различных книгах убедили его в том, что ему известны все различные породы, чаще всего употребляемые в сочетании закорючек, и он их расположил в надлежащем порядке благодаря постоянному перелистыванию занимательной иллюстрированной азбуки. Его образование подвигалось вперед. Но главнейшее открытие он сделал в неистощимых хранилищах толстой иллюстрированной энциклопедии, так как хотя он и усвоил значение закорючек, он все же учился больше при помощи рисунков, чем текста. Когда он обнаружил расположение букв в алфавитном порядке, он с удовольствием занялся поисками и нахождением знакомых ему комбинаций, а сопровождавшие их слова, их определения, завлекали его все дальше и дальше в путаницу эрудиции. К 17 годам он выучился читать начальный детский букварь и полностью понял удивительное значение маленьких закорючек. Он перестал стыдиться своего нагого тела или человеческого лица, так как теперь познание сказало ему, что он отличный от своих диких волосатых сотоварищей породы. Он ч-э-л-о-в-эк, а они обезьяны. А маленькие обезьяны, скачущие по верхушкам деревьев, м-а-р-ты-ш-ки. Он знал также, что старый собор есть львица, а хистах з-ми-ми-я, а тантор с-л-он. И так он научился читать. С этого времени его успехи стали более быстрыми. При помощи большого словаря и деятельной работы разума, наследство более чем обыкновенных умственных способностей, он смело догадывался о многом, чего не мог понять, и почти всегда его догадки совпадали с истиной. Бродяжнические привычки племени делали частые перерывы в его образовании, но даже вдали от книг Его деятельный мозг продолжал разгадывание тайн его удивительного убежища. Куски коры, плоские листья, даже гладкие участки земли служили Тарзану тетрадями, в которых он исполнял острием своего охотничьего ножа новые уроки. Но, несмотря на свою склонность к разрешению тайн книг, он не пренебрегал все это время и более насущными требованиями жизни. Он упражнялся с веревкой и играл своим острым ножом, который он выучился точить о плоские камни. Племя увеличилось со времени вступления в него Тарзана, так как под предводительством Керчака им удалось прогнать из своей части джунглей соседние племена, так что у них было много еды и почти совсем не было потерь от дерзких набегов соседей. По мере возмужания молодые самцы брали жен в своем собственном племени, а если случалось их похищать из другого племени, они предпочитали приводить их в племя Керчака и жить в мире с ним, чем пытаться устроиться самостоятельно или оспаривать власть у Керчака. Случалось, что какой-нибудь самец, более смелый, чем его сверстники, избирал последнее положение, но еще никому не удалось вырвать пальму первенства у свирепой и жестокой обезьяны. Тарзан занимал в племени особое положение. Они считали его как будто своим, но несколько отличным от них. Взрослые самцы либо совершенно игнорировали его, либо питали к нему такую злобную ненависть, что от ранней смерти его спасали лишь его удивительная ловкость и быстрота и свирепая защита огромной калы. Самым большим его врагом был Тублат. Но благодаря Тублату уже его враги перестали его преследовать. Совершенно неожиданно, когда ему было около 13 лет, и он был оставлен в полном покое, за исключением тех случаев, когда кто-либо из них подвергался одному из тех странных диких приступов бешеной ярости, которыми страдают самцы многих крупных зверей джунглей. Тогда никто не бывал в безопасности. В тот день, когда Тарзан установил свое право на уважение, племя собралось в маленьком естественном амфитеатре, в ложбинке среди невысоких холмов, свободной от лиан и вьющихся растений джунглей. Открытое место было почти совсем круглое. Со всех сторон возвышались мощные великаны девственного леса с такой сплошной стеной зарослей между стволами, что доступ на арену был возможен лишь по верхним ветвям деревьев. Племя часто собиралось сюда, не опасаясь вторжений. В середине амфитеатра находился один из тех странных земляных барабанов, которые сооружают антропоиды для своих замечательных обрядов, звуки которых доносились до людей из глубин джунглей, но на которых никогда ни один человек не присутствовал. Многие путешественники наблюдали барабаны больших обезьян, и многие слышали грохот ударов по ним и шум диких жутких оргий первобытных господ джунглей. Но нельзя сомневаться в том, что Тарзан, лорд Грейсток, является единственным человеческим существом, когда-либо принявшим участие в свирепой, безумной, опьяняющей оргии Дум-Дум. Из этого первобытного обряда возникли, без сомнения, все формы и церемонии современных церкви и государства, и во все неисчислимые века, от времен отдаленнейших, чем первые побеги зарождающегося человечества, наши свирепые волосатые предки плясали пляски Дум-Дум под звук своих земляных барабанов, под блестящим светом тропической луны, в глубинах мощных джунглей, стоящих неизменно поныне, с той давно забытой ночи, в смутной, необозримой дали давно минувшего прошлого, когда наш первый мохнатый предок, раскачнувшись на колеблющейся ветке, легко спрыгнул на мягкий дерн первобытного места сборища. В тот день, когда Тарзан добился освобождения от преследования, которому он подвергался 12 из 13 лет своей жизни, ныне уже стоголовое племя, молчаливо пробежав по нижней террасе деревьев джунглей, бесшумно попрыгало на арену амфитеатра. Обряды Дум-Дум отмечали важные события в жизни племени — победу, захват пленника, убийство большого свирепого обитателя джунглей, смерть одного царя и воцарение другого, и каждому случаю соответствовал установленный обряд. Сегодня праздновалось убийство гигантской обезьяны, члена другого племени. И когда народ Керчака стал спускаться в амфитеатр, можно было увидеть двух громадных самцов, несших труп побежденного. Они положили свою ношу перед земляным барабаном и уселись около нее на страже, в то время как прочие члены племени, свернувшись, спали в высоких травах до тех пор, пока восходящая луна не послужила сигналом к началу их дикой оргии. Несколько часов над маленькой поляной царила тишина, нарушаемая лишь резкими криками ярко оперенных попугаев и щебетанием и свистом тысяч птиц джунглей, беспрестанно порхавших между яркими орхидеями и пылающими цветами, свисавшими с мириад покрытых мохом ветвей лесных царей. Наконец, когда тьма наполнила джунгли, обезьяны задвигались и вскоре образовали широкое кольцо вокруг земляного барабана. Самки и детеныши расположились с внешнего края кольца, а взрослые самцы прямо против них внутри. У барабана уселись три старые самки, вооруженные суковатыми палками длиною около полуметра. И когда первые слабые лучи поднимающейся луны посеребрили вершины окружных деревьев вокруг, они стали тихо и медленно ударять по звучащей поверхности. По мере того, как амфитеатр освещался, самки били сильнее и чаще, пока, наконец, дикий ритмичный гул не наполнил окрестные джунгли на много километров в окружности. Огромные дикие звери прекратили свою охоту и, насторожив уши, приподняв головы, внимали глухим ударом, означавшим «дум-дум обезьян». Изредка один из них испускал резкий вой или громовой рев в ответный вызов дикому гулу человекообразных обезьян, но никто не приближался с целью разведки или нападения, так как огромные обезьяны, собравшиеся во множестве, наполняли груди своих сожителей под джунглем чувством глубокого почтения. Когда грохот барабана достиг почти оглушительной силы, Керчак прыгнул в открытое место между сидящими самцами и барабанщицами, выпрямившись, откинув голову далеко назад, глядя прямо в лик восходящей луны и ударяя по груди огромными волосатыми лапами, он испустил ужасный раскатистый вой. Один, два, три раза устрашающий крик прокатился над безмолвием быстрого, но будто вымершего мира. Затем, согнувшись, Керчак бесшумно скользнул вдоль круга, далеко отшатнувшись от лежавшего пред алтарем барабаном мертвого тела, но не спуская с него своих свирепых, злобных, красных маленьких глаз. Тогда другой самец выпрыгнул на арену и, повторив ужасные крики царя, крадучись, последовал за ним. За этим выпрыгнули другие в быстром следовании, пока, наконец, джунгли не задрожали от почти непрекращающихся звуков и кровожадных криков. Это был вызов и охота. Когда все взрослые самцы присоединились к тонкой цепи кружащихся плясунов, началось нападение. Схватив огромную палку из нарочно приготовленной на тот случай кучи, Керчак бешено накинулся на мертвую обезьяну и нанес ей ужасный удар, издавая боевое рычание и ворчание. Грохот барабана усиливался и учащался по мере того, как каждый воин, приблизившись к жертве охоты, наносил ей удар своей палицей и присоединялся к бешеному вихрю танца смерти. Тарзан был также в дикой скачущей орде. Его загорелое, покрытое потом, мускулистое тело, блестя под светом луны, выделялось гибкостью и грацией из среды неуклюжих громадных волосатых зверей. Никто не крался искуснее его в мимической охоте, никто не превзошел его свирепостью в дикой свирепости нападения, никто не прыгал в воздух так высоко, как он в танце смерти. По мере усиления и учащения барабанного боя танцоры, видимо, пьянели от безумного ритма и диких воплей. Их скачки и прыжки увеличивались, с их оскаленных клыков капала слюна, и их губы и грудь покрывала пена. Этот дикий танец продолжался около получаса, когда вдруг, по знаку Керчака, барабанный бой прекратился. Самки-барабанщицы поспешно скользнули сквозь кольцо танцоров во внешний круг зрителей. тогда как один самцы стремительно накинулись на то, что под их ужасающими ударами превратилось в бесформенную, окровавленную, волосатую массу. Мясо редко попадалось в достаточном количестве им на клыки, и их дикая оргия заключалась наслаждением свежебитым мясом, и теперь все они занялись пожиранием своего бывшего врага. Громадные клыки вонзились в тушу, отрывая крупные куски мяса, причем сильнейшие из обезьян получали лучшие куски, а слабейшие бегали вокруг дерущиеся, рычащие своры, выжидая удобный момент, чтобы кинуться в середину и подобрать уроненный кусок или схватить кость, прежде чем все не будет поделено. Тарзан стремился к мясу и нуждался в нем сильнее, чем обезьяны. Происходя от плотоядных, он никогда, насколько помнил, не удовлетворял полностью свой аппетит к мясу, и теперь его подвижное маленькое тело пробралось глубоко в массу дерущихся, терзающих обезьян с целью получить кусок, который он не мог бы добыть своей недостаточной силой. На боку у него висел охотничий нож неведомого отца в самодельных ножнах по образцу, виденному на рисунке в одной из драгоценных книг. Наконец он подобрался к быстро исчезающему пиршеству и своим острым ножом отхватил более щедрую долю, чем та, на которую он надеялся. Целое волосатое предплечье, торчавшее из-под ног могучего керчика, который был так поглощен своей царской прерогативой обжорства, что и не заметил совершенной кражи. Маленький тарзан выкарабкался из-под борющегося клубка, крепко прижимая к груди свою жуткую добычу. Среди тех, кто бесплодно вертелся около пировавших, находился старый Тублат. Он был одним из первых на пиру, но удалился, чтобы спокойно съесть свой добрый кус, и теперь старался пробраться за новой порцией. Маленькие, тесно посаженные, налитые кровью свиные глаза Тублата блеснули злобной ненавистью при взгляде на предмет его проклятий. Кроме того, в них засветилась жадность к лакомому куску, который нес мальчик. Но Тарзан тоже быстро увидел своего главного врага и, отгадав намерения огромного зверя, стремительно метнулся к самкам и детенышам в надежде спрятаться среди них. Однако Тублат гнался за ним по пятам, и, убедившись, что ему не удается спрятаться, он решил, что ему остается лишь бегство. Стремительно помчался он к окружающим деревьям. Одним ловким прыжком ухватился рукой за низкую ветку и, схватив зубами свою ношу, быстро полез вверх, вплотную преследуемый Тублатом. Все выше и выше взбирался он и, наконец, вскарабкался на качающуюся верхушку ветвистого монарха лесов, куда его тяжелый преследователь не смел лезть. Уцепившись за нее, он стал осыпать ругательствами и насмешками разъяренное, покрытое пеной животное, находившееся от него на расстоянии чуть более 2 метров. И Тублат взбесился. С ужасающими воплями он кинулся на землю в толпу самок и детенышей, глубоко запуская клыки в дюжину маленьких шей и вырывая огромные клочья из спин и грудей попадавшихся ему под руки самок. Тарзан видел всю эту бешеную вакханалию ярости. Он видел, как самки и детеныши кинулись в безопасное место под деревьями. Тогда здоровые самки, находившиеся в центре арены, почувствовали мощные клыки своего собрата и единодушно смешались с черными тенями окружавшего леса. В амфитеатре, кроме Тублата, оставалась лишь одна обезьяна, замешкавшаяся самка, поспешно бежавшая к дереву, на котором сидел Тарзан, и за ней по пятам гнался ужасный Тублат. То была Кала. И едва Тарзан увидел, что Тублат ее настигает, он запрыгал с ветки на ветку, с быстротой падающего камня, навстречу своей приемной матери. Она достигла нависавших веток, а над ней сидел Тарзан, выжидая исход бегства. Она метнулась в воздух и повисла на низкой ветви прямо над головой Тублата. Казалось бы, что она достигла безопасности, но раздался сухой резкий треск, ветвь обломилась, и она свалилась на голову Тублата, сбив его с ног. Оба мгновенно вскочили, но как бы проворны они ни были, Тарзан оказался еще проворней. Так что разъяренный самец оказался лицом к лицу с человеческим детенышем, стоявшим между ним и Калой. Ничто не могло доставить большего удовлетворения свирепому зверю, и с торжествующим ревом он прыгнул на маленького лорда Грейстока. Но его клыкам не суждено было вонзиться в орехового цвета мышцы. Мускулистая рука вытянулась вперед и схватила волосатое горло, а другая несколько раз вонзила охотничий нож в широкую грудь. Удары сыпались как молнии и прекратились лишь тогда, когда Тарзан почувствовал, что безжизненное тело валится на землю. Когда тело распласталось на земле, Тарзан поставил ногу на шею врага всей своей жизни и, откинув назад свою гордую молодую голову и возведя глаза к полной луне, испустил дикий, страшный крик своего народа. Одна за другой поспускались обезьяны из своих древесных убежищ и образовали кольцо вокруг Тарзана и его побежденного врага. Когда все собрались, Тарзан обратился к ним. «Я Тарзан!» — кричал он. «Я могучий убийца! Да будут все почитать Тарзана из племени обезьян и Калу, мать его! Среди вас нет никого, кто так же могуч, как Тарзан! Да убоятся его враги!» Глядя прямо в злобные красные глаза Керчика, молодой лорд Грейсток еще раз прокричал свой пронзительный вызывающий крик, ударяя себя по могучей груди.